Покинуть хранилище было далеко не так опасно, как попасть в него. Изъяв содержимое внутреннего зала, включая драгоценную стазисную капсулу с материалом примарха, гвардейцы Ворона погрузили все это на транспортировщики припасов и тяжелые сервиторы для перевозки на поверхность. Они работали посменно, сопровождая вереницы контейнеров и ящиков по спящему лабиринту, к ожидающим на льду возле входа шаттлам. Информационные кристаллы и блоки памяти тщательно упаковывали в защитные коробки. Более крупные части оборудования, назначение которых знали только Магас и Коракс, перевозились на гусеничных тележках, где раньше покоились боеприпасы и продовольствие для экспедиции. Внизу остались только инкубаторы и несколько силовых генераторов. На то, чтобы доставить все на поверхность, у них ушла большая часть дня. За это время они послали сигнал ожидающему на орбите кораблю гвардии Ворона. Десантные суда с Мстителя прибыли. Едва последние подразделения вышли из хранилища вместе с самыми ценными сокровищами, за транспортировкой которых следили лично Примарх, Орландиас и Аркад. Альфари вместе с остальным отделением сержанта Дора опять переносили ящики на десантные корабли, пока командиры обсуждали, что делать дальше. Альфа-легионер старался подслушать их разговор, хотя по его обрывкам не узнал ничего, о чем не догадывался бы сам. «Поосторожнее с этим», — предупредил Агапита, когда Альфари взялся за ручки заиндевевшего контейнера с одной стороны, а Велпс с другой. Мигающий монитор энергоэффективности на боку контейнера указывал, что температура внутри была ниже нуля. «Если повредите стазисный генератор, то все наши усилия пойдут на смарку». «Слушаюсь, командор», — ответил Велпс. Они понесли груз к рампе ближайшей грозовой птицы, осторожно огибая снежные наносы. Альфари молча поражался содержимому контейнера. Материал, из которого были созданы примархи, а позже выведены воины Астартес, материал, превративший его в альфа-легионера. В голове закружились странные мысли, пока он заносил контейнер в корабль. Сколько император трудился над содержимым хранилища? Десятилетия, века, а может целые тысячелетия? Император выжидал многие поколения, и когда заявил о себе, то стоял во главе Астартес, своих избранных воинов. Во время Великого Крестового Похода воины Альфа-Легиона сражались вместе с другими легионами, неоднократно наблюдая, как те воссоединяются со своими генетическими отцами, в то время как сами они продолжали воевать без своего примарха. Альфари помнил, как нашли его тезку, последнего из примархов. Событие было столь же радостным для Альфа-Легиона, как аналогичное для лунных волков, железных рук или гвардии Ворона. Каждое из них праздновали все легионы, но воссоединение с Альфарием оказалось не таким торжественным, и остальные примархи со своими легионами уделяли ему мало внимания. Природа близнецов примархов считалась тайной, о которой не следовало распространяться, и это сделало торжества весьма скромными. Альфария до глубины души оскорбило то, что про его легион забыли все, кто уже нашел своих примархов. Их появление сочли запоздалым, мелкий пробел, который наконец-то заполнен. Они не понимали, чем это событие было на самом деле. Кульминацией Великого Крестового Похода, моментом вступления последнего примарха в армию Императора. Обретение Альфария стало вершиной планов Императора, а не простым прибытием запоздавшего. С помощью Велпса Альфарий поставил стазисный контейнер в отсек под палубой. Они закрепили его ремнями и закрыли отсек палубной решеткой так, чтобы груз безопасности добрался до орбиты. «И чувствуешь ведь благодарность, да?» – спросил Велпс, указав на контейнер. «Кому?» – не понял Альфарий. «К императору», – пояснил Велпс. «Я просто не могу понять, почему Хорус с остальными предали его. Император создал нас. В смысле, он буквально сделал нас теми, кто мы есть. Он дал нам оружие, доспехи и галактику, которую надо покорить, после чего отпустил нас. Он сделал нас будущим галактики, и за это следует быть благодарным где-то там, в глубине души. Мы почти добились цели, почти закончили. Этот ублюдок Хорус, император дал ему все, а тот отвернулся от него. Такому нет прощения». Альфари не спорил, хотя слова Велпса жалили его. Он ничего не мог сказать в защиту сделанного Альфа-легионом выбора. Он и сам не до конца понимал, зачем близнецы-примархи присоединились к Хорусу. но верил, что те знают, как будет лучше для легиона. «Уверен, в конце концов, каждому воздастся по заслугам», — сказал он, дружески хлопнув Велпса по плечу. Альфарий спускался по Аппарелле с тревожными мыслями. Экспедиция грузилась в шаттлы и десантные корабли. Сержант Дор с остальными ждали их недалеко от Агапита и Коракса. Едва Альфарий с Велпсом присоединились к своим, как к примарху подошел Аркад. «Я говорил с Малкадором», — заявил воин, — «и он согласен со мной. Я и мои кустодис отправятся вместе с вами, чтобы проследить за безопасной доставкой груза». «В этом нет нужды», — возразил Агапита. «Ваше присутствие только вызовет подозрения. Кроме того, нам не нужна ваша помощь». «Мой командор прав, пусть и ответил грубо», — согласился Коракс. «Группа кустодис привлечет ненужное внимание, учитывая секретность груза». «Или мы отправимся с вами, или не отправится никто», — сказал Аркад. «У нас нет выбора». Коракс вздохнул и кивнул. «Что ж, кустодий, твоя взяла», — произнес примарх. «Полетите с нами. Но имей в виду, на Мстителе не очень много места. Вам придется разместиться с моими воинами». «Не проблема», — сказал Аркад. «Вот и хорошо», — удовлетворенно заметил Агапита. «Гвардия Ворона с радостью окажет вам тоже гостеприимство, какое Легио Кустодис проявили по отношению к нам». Они разошлись, оставив Альфария со своим отделением. Легионер бросил нервный взгляд на воинов в золотых доспехах, сопровождающих примарха. После изъятия содержимого хранилища гвардия Ворона станет еще более бдительной, чем обычно. Хлопок по наплечнику отвлек Альфария от размышлений. Сержант Дор указал на ближайший десантный корабль. «Поднимайся на борт», — позвал Дор. «Мы возвращаемся на освобождение».